Глава 115. Мошенник. «Никогда не упоминайте кому-либо мое имя, не получив позволения». Собрание окончилось, и Элджер вернулся в свою каюту, а Одри в спальню. Однако еще несколько минут в их ушах раздавалось эхо голоса господина Шута. До сих пор таинственный Шут показывал несколько эмоций. Либо расслабленность, либо спокойное равнодушие, либо окружал себя таинственностью. И предположить его истинное настроение становилось трудной задачей. Однако он никогда не вел себя столь величественно и властно. Именно поэтому оба почувствовали страх, а их сердца могли лишь повиноваться. Но сами слова и манера были им знакомы, ведь подобные заповеди были прописаны в «Откровениях Вечной Ночи» и «Книге Штормов». Западный район Тингена, улица Нарциссов. Клейн раздвинул шторы, и закатное солнце залило его спальню золотым светом. Когда справедливость и повешенные покинули его, он вновь обратился к звезде с молитвой, однако в этот раз та оставалась в тишине. Алые звезды имели способность сохранять молитвы и передавать их в нужный момент, словно автоответчик. Поэтому Клейн был практически уверен, что говорящий на языке великанов юноша не молился с тех пор, как Моретти посещал мир над серым туманом в последний раз. Может ли быть, что его родителям больше нельзя помочь, и юноша потерял надежду? Клейн подошел к кровати и упал плашмя, чувствуя, что не хочет шевелить ни одной мышцей. Он понимал, сейчас нужно бы направиться в клуб и продолжить процесс усваивания. Однако желание двигаться совершенно покинуло его. Хотелось лишь спокойно полежать и насладиться столь редким выходным. Расписание со вторника по пятницу было очень плотным. В первой половине дня изучение мистицизма и практика, затем физические тренировки и стрельба. Все это требует столько сил, что к вечеру не остается энергии ни на что. Утро субботы без изменений, а затем пора принимать пост охраны в Рад Чанис, провести целую ночь в подвале вплоть до утра воскресенья. Утро единственного выходного Клейн тратит на долгожданный сон, а остаток дня проводит в разных делах, в зависимости от обстоятельств. Например, сегодня он все утро провел в университете Хоэ, затем провел собрание Таро, а ведь еще нужно постоянно следить за игрой роли провидца. В общем и целом, вся неделя состоит из круговорота дел, и в итоге у него практически не остается времени для отдыха. Поэтому сейчас Клейн хотел лишь лечь плашмя, словно вяленая рыба, и лениться весь день дома, ничего не делая, ни о чем не думая, в полном забвении. «Нет, как я могу быть таким инфантильным? В конце концов, я глава секты. Узнай, мисс Справедливости, господин повешенный, их мировоззрение разбилось бы вдребезги». Клейн зарылся лицом в одеяло, пытаясь себя замотивировать встать. «У меня уже есть формула клоуна. Осталось лишь дождаться окончательного усвоения зелья провидца». Юноша пробормотал эту фразу несколько раз, а затем резко поднялся. Он выудил из кармана отливающую медью монетку, чтобы быстро погадать, стоит ли сегодня идти в клуб предсказателей, и ответ оказался утвердительным. 5, 4, 3, 2, 1. Закончив обратный отчет, Клейн пересилил себя и поднялся, подошел к вешалке, взял свой фрак и цилиндр. Район Хайерс, в аудитории клуба предсказаний. Клейн сидел в тенистом углу комнаты, попивал черный чай Сибо и листал тингенскую честную газету. Остальных членов клуба можно было посчитать на пальцах. С ним в аудитории сидело 6 или 7 человек. Он тихо посмеялся над опечаткой в объявлении о поиске сотрудника. И вдруг его внимание переключилось на кое-что другое. В комнату зашел Гласис с его неизменным моноклем и шелковым цилиндром в руках. Рядом с ним шла девушка 30 лет в синем длинном платье. Изящные дугообразные брови, большие, но будто пустые глаза. В левой руке она крепко держала небольшую шляпку, украшенную перьями и пухом черного лебедя, характерную для моды интис. «Эта шляпа такая огромная, как ее шея не устает», — удивился про себя Клейн, а затем незаметно дважды ущипнул Глабеллу, словно пытаясь разогнать усталость. С помощью духовного видения Клейн увидел, что и Гласиас, и зеленоглазая девушка здоровы, однако настроение было напряженным. Они не находили себе места, в их сердцах смешались возмущение и растерянность. «Добрый день, Гласиас. Похоже, тому господину Лейнервус действительно не стоило доверять». Не вставая, Клейн приветственно улыбнулся. В прошлый раз недавно переболевший болезнью легких Гласиас просил Клейна погадать, стоит ли инвестировать в одно предприятие Лейнервуса, но ответ предсказателя был отрицательным. Но еще тогда Клейн видел, что мужчина по-прежнему в сомнениях и, скорее всего, пошел бы на риск. Оставалось надеяться, что он не спустил все свое состояние. И теперь, когда Моретти видел цвет его ауры, догадаться о причинах беспокойства было несложно. На мгновение мужчина замер, а затем издал горький смешок. «Как же я сожалею, что не послушался вашего совета! Ах, уже второй раз я повторяю эти слова. Надеюсь... Нет, я уверен, третьего раза не будет». Он повернул голову и обратился к девушке, от уголков глаз которой расходились тонкие морщинки. «Дорогая Кристина, смотри, мы еще и рот не успели открыть, как господин Моретти уже знает цель нашего визита. Он самый удивительный предсказатель из всех, кого мне доводилось встречать. Нет, я бы даже назвал его провидцем». «Добрый вечер, господин Моретти. Мы как раз к вам по поводу инцидента с мистером Лейнервусом». Госпожа Кристина сделала быстрый реверанс, явно по-прежнему чувствуя смятение и напряжение. «В цитриновую комнату?» Гласиас выглядел спокойнее. Он указал подбородком в сторону нужного помещения. Клейн поднялся с улыбкой. «Это как раз работа для предсказателя». Они двинулись по коридору и вошли в пустую комнату. Гласиас запер дверь и подошел к сиденью, тяжело вздыхая. «Лейнервус пропал. Наплел, что нужно съездить, проверить добычу сырья в западном графстве Вилас. Уехал из Тингена и не вернулся. Мы даже отправили за ним людей. Но они обнаружили, что все эти богатые залежи металла, о которых он так сладко пел, существуют лишь на бумаге. К счастью, в ключевой момент я вспомнил о вашем предсказании и вложил лишь треть от тех средств, которые планировал изначально. Иначе я бы потерял и семью, и свою жизнь». Глаза Клейна слегка потемнели. Он осмотрел пару перед ним и из любопытства спросил. «Это все равно большая сумма. Разве перед этим вы не нашли представителя, чтобы тот лично убедился в словах Лейнервуса?» «Нашего представителя надули. Лейнервус нанял людей, арендовал землю, даже убедительно землю вскопал. Все ради обмана», — поспешил оправдаться Гласиас. Клейн решил больше не задавать лишних вопросов и, сохранив подобающий провидцу вид, приступил к делу. «Какой у вас запрос?» «Понять, можем ли мы еще вернуть деньги?» Быстро бросив взгляд на мужчину, ответила Кристина. Провидец поднял ручку и лист бумаги. «Тогда давайте найдем ответ по астролябии. Я буду задавать вопросы, а вы отвечайте». Слушая их ответы, Клейн начертил на соответствующем месте созвездие грома, а также множество других символов, постепенно закончив астролябию. В отличие от других прорицателей, он основывал свое гадание на большем количестве факторов, делая результат более правдивым. «Уважаемые, ваша судьба сейчас на перекрестке. Если вами будет руководить не знающая конца алчность и хаос, вы ступите на шаг ближе к бездне. Это будет точка невозврата. Если сможете проявить терпение, выдержку, дождаться нужного момента и не поддаваться жадности, то вас ждет поворот к лучшему. Узрите солнечный свет», — медленно разъяснил Клейн. «Я поняла», — медленно кивнула Кристина. «Господин Моретти, а вы можете узнать местонахождение Лейнервуса?» «Нет, боюсь, это невозможно. Любые его данные наверняка фальшивка. Даже имя может оказаться подставным. Как же я могу гадать с такими данными? Если у вас получится достать подробные, а главное достоверные данные или его личный предмет, тогда это будет возможно», — прямо ответил Клейн. Кристина на мгновение замолчала, а затем достала купюру в один сули. «Гласиас не раз хвалил вас. Вы благородный предсказатель и не гонитесь за деньгами. Остальное на чаевые клубу. Спасибо, что подарили мне надежду». Женщина поднялась, вежливо поклонилась и быстрым шагом покинула комнату. «Не гонюсь за деньгами. Да, я вообще-то не против». На мгновение Клейн пожалел, что ранее наплел какой-то шарлатанский бред об истинных прорицателях. Проводив взглядом Кристину, Гласец закрыл за ней дверь и обернулся. «Правда? Никакого способа нет?» «Я только что назвал вам способ», — улыбнулся Клейн и откинулся назад. Мужчина тяжко вздохнул. «Лейнервус унес больше 10 000 фунтов. Около 100 человек пострадало. К счастью, я потерял только 50 фунтов. Потратил накопление, но в долги не влезал. А вот госпожа Кристина вложила аж 150 фунтов. Для нее это далеко не маленькие деньги». «Вы сообщили в полицию?» Услышав такую сумму, даже Клейн переполнился искренним возмущением. С таким состоянием он вполне мог считаться богачом в Бэклунде. Простое дело о розыске, даже неизвестно, попросит ли полиция помощи ночных наблюдателей, карателей или сердца механизма, — рассеянно подумал Клейн. «Мы подали заявление, и полиция крайне серьезно взялась за это дело. После обсуждения ситуации мы приняли решение, что если удастся вернуть хотя бы часть этих денег, то мы объявим вознаграждение. 10 фунтов за информацию о местонахождении мошенника. А если удастся представить более точную информацию, которая приведет напрямую к Лейнервусу, то все 100 фунтов». 10 за наводку и 100 за поимку? В глазах Клейна промелькнул озорной блеск, а дыхание участилось. Клейн тотчас вспомнил свои беспокойства об оплате работы детектива. Даже с повышенной на 3 фунта зарплатой этой недели его сбережений как раз хватило на 2-й платеж. Однако если детектив на следующей неделе уже выполнит оба поручения, даже с дополнительными деньгами ему не хватит средств, чтобы оплатить всю работу. Не хватает лишь каких-то нескольких сули, но при том, что его не будут поджидать другие непредвиденные расходы. Возможно, он мог добыть личные вещи беглеца у полиции. Однако, если он и правда покинул город, то от них не будет толка, — вздохнул Клейн, чувствуя смесь предвкушения и разочарования. Благодаря рекомендациям Анжелики, в последующие 30 минут к Клейну пришли еще 2 клиента. Первый хотел погадать на судьбу годовалого ребенка. Использовав астролябию, Клейн рассказал посетительнице довольно хорошие успокаивающие прогнозы. Второй клиент искал предмет, и Клейн быстро определил в общих чертах зону поиска, использовав карты Таро и гадания по сновидениям. Мужчина был искренне поражен, ему еще не доводилось получать таких подробных ответов от предсказателей. «Может, если я плотно займусь гаданием, то тоже смогу накопить на остаток платежа», — подумал Клейн, забирая в карман чаевые. Подхватив трость, он пошел на выход из клуба, погруженный в свои раздумья. В этот момент он увидел, как Кристина вновь заходит в здание, но на этот раз под руку с девушкой в летней шляпке. Женщина увидела Клейна, тотчас к нему подошла и тихо заговорила. «Господин Маратти, вы же сказали, что если принести личную вещь, можно попробовать узнать местоположение Лейнервуса». «Да, все верно», — кивнул юноша. Кристина облегченно вздохнула и продолжила. «А ребенок считается за личную вещь?» «Чего?» Клейн на мгновение замер в недоумении.